Я не имею ни малейшей причины для смеха. Если же какой-нибудь парень, поющий песенки, отправится на тот свет, не стоит проливать слезы, потому что через минуту на его могиле будут плясать 2 миллиона таких же парней, поющих песенки. Ты совершенно напрасно стараешься втиснуть меня в рамки какого-то типа. Я всего лишь обыкновенный безработный актер, который пытается найти выход из трудных обстоятельств жизни при помощи пробочника и держится за бутылку мертвой хваткой. Вы все трое, этого нового товарища я еще не знаю, слепы, безнадежно слепы. Вы не видите собственного унижения и живете в лунном сиянии фантазии. Вы глупцы, величайшие в Бауэре глупцы. У вас нет ни капли достоинства. «Довольно, Джон», — воскликнул бродяга. «Мы вовсе не хотим с тобою спорить. Ты повсюду видишь только врагов, ненавистных и презренных врагов. А тебе следовало бы знать, что и врагов надо любить, потому что они указывают на твои слабости честнее и вернее, чем друзья». Бродяга встал из-за стола и многозначительно посмотрел на писателя. «Мы с Максуэлом отправляемся в Радио-Сити», — сказал он кротко. «Впереди долгая ночь, а у нас нечем настроить наши струны». Писатель Максуэлл Боденхейм достал из кармана повязку слепого, которую бродяга тут же надел ему на руку, и затем писатель закрыл глаза черными очками, взял в руку выкрашенную белой краской палку и вышел, опираясь на руку бродяги. Когда дверь закрылась, змея с горечью произнес: «Можно ли всему этому улыбаться, Бобо? Писатель и бывший профессор, литературовед, идут в Радио-Сити просить милостыню. 1000 чертей!» «Не бери ты чертей тысячами», — сказал Бобо спокойно. «С психологической точки зрения в этом нет ничего особенного. Писатель и бродяга лишь подчиняются известным влечениям. Они думают не столько о смысле и последствиях пьянства, сколько о том минутном удовольствии, которое дает алкоголь в ближайший момент». «Хорошенькое объяснение пьянства», — воскликнул змея. «Нет, я вам скажу, ребята, что скорее буду воровать, чем побираться». «И в один прекрасный день попадешься», — ответил Бобо. «За тобою уже следят». Змея ничего не ответил. Он не спеша надел свое пальто и старую дырявую шляпу и вышел. «Я пойду повидать одного знакомого», — сказал он не очень определенно. «Приятеля выпустили на днях из Синг-Синга». Джерри и Бобо остались вдвоем. Хиропрактик оглядел комнату и почувствовал, как по спине у него побежали мурашки. «Джон Фицджеральд — очень тонкий тип», — сказал немного погодя Бобо. «С первого взгляда он производит впечатление сварливого квирулянта, но в глубине души он добрый человек. Внутренняя неуверенность делает его агрессивным. Неужели у него нет возможности получить хоть какую-нибудь работу? Кто знает. Но он хочет работать только по своей специальности. По его мнению, даже эпизодическая роль лучше постоянного куска хлеба. Он не понимает, что цель умственного и физического труда одна и та же — приспособление к внешней среде. Но он не единственный представитель этого типа. В артистической трущобе Гринвич-Вилледж имеется 1000 артистов, жизнь которых основана на таком же противоречии. Один за другим они впоследствии переселяются в Бауэри, где становятся босиками или бродягами хоба.